Глава 5. После этого инженер Фумагалли решил побыстрее свернуть все дела в Милане и через несколько недель прочно обосновался в М, захватив с собой чертежи, расчеты и планы. В конце концов, работать он мог дома, лишь изредка заскакивая в Милан. Теперь он не сомневался, что кто-то бродит ночами по саду, и, похоже, это необыкновенный грабитель. В ближайшие дни Карло скрупулезно прочесал всю территорию, оглядел землю под деревьями, проверил замок на воротах, хотя они, казалось, стояли запертыми целые столетия, простукал решетку и стены ограды. Никаких следов. Даже в старом каретном сарае, примыкавшем к ограде, не отыскалось ничего подозрительного. В одной из кладовок на первом этаже, где Деметрио хранил часть садовых инструментов, Карло заметил висевший на гвозде ключ от ворот. Ключ этот покрывала паутина, он изрядно заржавел и, по-видимому, оставался здесь со дня бегства сеньоры Джулии. Сделав эту находку, Карло пошел к комиссару Сканьо Лепри и выложил все до мельчайших подробностей. Комиссар внимательно выслушал рассказ, тотчас попросил пустить его на балкон в первую же ночь после полнолуния. Через несколько дней, незадолго до полуночи, полицейские Фумагалли установили на балконе пост наблюдения. Взяв с собой бутылку превосходного коньяка и пару бокалов, мужчины вольготно уселись на балконе и стали изучать залитые лунным светом тропинки. Едва миновала полночь, Сканьо Лепри облокотился на каменные перила и боли не отрывала дорожки глаз. Вдруг он тихонько толкнул колено инженера. Вот она тень! Комиссар следил, как она то появляется, то исчезает на освещенных участках сада, пока совсем не растворилась в сплетении ветвей. Потом до наблюдателей донесся шелест сухих листьев магнолии неподалеку от оранжереи. Минут через 15 Сканьо Лепри опять увидел тень. Она возникла посреди тропинки, немного дальше от дома, и как будто бы смотрела на балкон. Долю секунды полицейский даже чувствовал взгляд стоявшего внизу человека, и взгляд этот, словно мертвенно-недвижимый луч, сверлил балкон и уже залитый лунным светом белые занавески, за которыми, по идее, мирно спали молодые супруги. Сканьо Лепри медленно достал из кармана бинокль и, присев на корточки за балюстрадой, повнимательнее вгляделся в ночного гостя сквозь пилястры балкона. Фумагалли тоже скорчился, так как луна уже освещала фасад. Убедившись, что тень не плод воображения, они вернулись в дом и сели в гостиной первого этажа, где уютно горела старая лампа. «Ну вот». Теперь вы знаете, что это не оптический обман, комиссар. Да, и я думаю, ваш ночной гость. Некто, кого мы хорошо оба знаем. Это мужчина довольно высокого роста, в темном плаще и черной шляпе. Мой тесть, — понизив голос, заключил инженер. Вот именно. И мне хотелось бы знать, что он делает по ночам у вас в саду. Возможно... «Просто бродит здесь, тоскуя по тем местам, где прожил столько лет», — заметил Карло. «Ума не приложу, что еще могло бы его сюда привести. «За целых 3 года адвокат имел возможность вдоволь нагуляться в саду», — возразил Сканьо Лепри. «Нет, если он сюда возвращается, и теперь на то есть особая причина». Рано утром мужчины спустились в сад. На узких протоптанных в траве дорожках они не нашли никаких следов. У подъезда и вокруг старого каретного сарая тоже не отыскалось ничего подозрительного. Покрытый паутиной и ржавчиной ключ висел на месте. Они тщательно осмотрели ворота, понимая, что если бы кто-то их открывал, на земле осталась бы полукруглая вмятина. Но нет. Оставалось предположить, что ночной гость перелез через решетку или одну из двух стен, окружавших сад. В таком случае он должен был проникнуть на одну из соседних вилл. Пока Сканья Лепри изучал этот участок земли, словно какой-нибудь старый охотник-следопыт из племени Сиу, инженер обратил внимание на полуразрушенный сарай. Судя по всему, эдак полвека назад тут держали двух-трех лошадей и пару карет. Сквозь лишенный ставень провалы окон виднелись две комнатенки на верхнем этаже. Карлу Фумагали вдруг осенило, что из этой развалюхи после небольшой перестройки можно сделать удобный гараж. Перед сараем раскинулся круглый дворик, ныне более похожий на луг. Посредине его от подъезда в глубину сада пролегала дорожка, а от нее в разные стороны разбегались несколько тропинок. Инженер с первого взгляда оценил объем работ. Небольшая перепланировка и отделка, плюс расчистка и обустройство дороги от подъезда к дворику — все это будет сравнительно несложно, если под черноземом, взрастившим лужок, залегают твердые породы или, что еще интереснее, старинная кладка. Решив выяснить это сейчас же, Карло отыскал в сарае мотыгу и принялся рыхлить землю. Почти сразу же из-под слоя дерна показались круглые плиты старого настила, влажные от долгого подземного плена. Комиссар к тому времени успел завершить обход и с удивлением воззрился на Фумагали. «Какого черта вы задумали тут выкопать, инженер? Да вот хотел глянуть, какой здесь грунт, и обнаружил под травой мощеный настил. Как видите, достаточно слегка приподнять площадку этого дворика, и мы получим свободное пространство, не утопающее в грязи при любом дожде. Я подумал, что неплохо было бы устроить в этом сарае гараж. Неплохая мысль, правда?» «Превосходная!» — тотчас согласился комиссар. Спустя несколько дней Деметриус позаранок явился в кабинет Фумагали и, закрыв за собою дверь, поведал, что в последнее время стал замечать вскопанные участки земли на лугу у каретного сарая и вдобавок нашел мотыгу, прислоненную к стене с внешней стороны, тогда как обычно она хранится внутри вместе с другими садовыми инструментами. Инженер слушал, не прерывая, и Деметриус, с видом человека, сделавшего ужасное открытие, заявил, что подозревает во всем этом злой умысел. Кто-то по ночам проникает в сад, и он, Деметриус, вот уже две ночи подряд в разное время ходит дозором. В первый вечер, — рассказывал садовник, — он заметил незнакомца около сарая и, не посмев подойти ближе, направился к оранжерее. Потом, заметив, что неизвестный следует за ним, спрятался за стволом магнолии. Краем глаза Деметрий увидел, как человек вошел в оранжерею и что-то там делал, иначе не стал бы время от времени зажигать электрический фонарик. Просидев неподвижно около четверти часа, садовник сумел разглядеть, как темная тень двинулась к каретному сараю. Деметрию немного подождал, вернулся во двор, потом вышел через парадный подъезд на улицу Ламберти и отправился домой. Следующей ночью он видел тень у калитки. Незнакомец стоял, повернувшись лицом к внешней стороне ограды, точно поджидал кого-то, но не успел темный силуэт двинуться с места, как Деметрию улизнул, предпочитая не рисковать. «Вы хорошо сделали, предупредив меня», — поблагодарил инженер. «Я тоже заметил, что ночами кто-то гуляет по саду. Но будьте уверены, не сегодня-завтра мы поймаем этого типа». «Не хотелось бы мне, чтобы вы подумали, будто я на кого-то намекаю», — пробормотал Деметрио с порога. «Но у меня есть некоторые подозрения». «Так вы узнали эту тень?» «Думаю, да». Инженер не стал вдаваться в подробности, а многозначительно, приложив палец к губам, велел Деметрию не болтать об этом. Узнав об открытии садовника, Сканья-Ле прищел, что тянуть время больше нет смысла, и пора устроить засаду в первую же маломальски светлую ночь. Однако минула еще неделя, пока в осеннем небе изящной, молочно-серебристой запятой повисла молодая луна. Тем временем инженер Фумагалли не хотел медлить с обустройством гаража, и на следующий день, после того, как его осенила идея, вызвал двух каменщиков. Парни, разгрузив три машины гравия, начали без особого энтузиазма очищать нужные участки двора от плотного травяного покрова. Засаду решили устроить ночью, перед самым полнолунием. Сканья-Ле не сомневался в успехе. Еще днем комиссара пригласили на обед, чтобы никто не видел, как он входит на виллу ночью. За обедом все ощущали некоторое напряжение. Синьора Эмилии почти не размыкала губ, хотя ввели ее в курс дела лишь отчасти, и напрасно Сканья-Ле пытался рассмешить сотрапезников забавными неаполитанскими анекдотами. Не желая слишком волновать синьору, ей сказали, что нынче вечером они лишь попытаются выяснить, с какой стороны приходит незваный гость, а ловить его будут в следующий раз. Тереза, прислуживавшая за столом, тоже не могла скрыть беспокойство, но, как и все, уповала на скорую и, может быть, комичную развязку таинственной истории. Около 10 часов Эмилия ушла к себе в комнату. Ее просили потушить свет и не включать его, пока не вернется муж. Ровно в 11 комиссары Фумагалли замерли у парадного входа с улицы Ламберти, напряженно прислушиваясь. Уловив легкий стук, полицейский бесшумно приоткрыл боковую дверцу и впустил одного из своих подчиненных, Сальваторе Пулито. Этот молодой атлет мог в считанные секунды скрутить любого преступника. В 11:30 они спустились в сад. Луна светила на редкость ярко, и все контуры отчетливо рисовались на фоне неба. Избегая главной аллеи и двигаясь вдоль ограды, общей с виллой Сормани, все трое подошли к каретному сараю. Пулито оставили сторожить за воротами, чтобы отрезать ночному гостю путь к отступлению. Сканья-Лепри с инженером притаились под низкими ветвями огромной ели, готовые налететь на незнакомца, как только он проникнет во двор. Приблизительно через четверть часа они оба слыхали легкий шум. Похоже, кто-то спрыгнул со стены виллы Сормани возле самой решетки. «Так вот откуда он приходит», — подумал комиссар, кляня себя за то, что не сообразил этого раньше. Прошло еще немного времени, пока на самом краю лужайки около сарая возникла черная тень. Темный силуэт застыл в сумраке, как будто лунное сияние, заливавшее лужайку, его пугало. До полуночи еще оставалось несколько минут, так что гость вполне мог еще раз продумать свое обычное расписание и как следует оценить обстановку. Наконец неизвестный двинулся через луг и, почти выйдя из тени, повернул к сараю. На мгновение он помедлил у ворот, затем скользнул внутрь. Мужчины, притаившиеся среди еловых ветвей, дрожали от нетерпения. «Запрем его там!» — шепнул Фумагалли на ухо полицейскому. «Нет, надо подождать, пока этот тип выйдет, — чуть слышно, — возразил Сканья-Лепри. Ожидание затягивалось. Минуло добрых полчаса, а гость не показывался и вообще не подавал никаких признаков жизни. «Вот увидите, мы тут просто валяем дурака», — снова зашипел инженер. «Это ночное пугало, всего-навсего жалкий нищий, и приходит сюда поспать до утра на соломе. Может, у него просто бзик перед сном гулять по саду?» Сканья Лепри упорно молчал. Казалось, он решил так и сидеть тут в ожидании, не отводя глаз от порога сарая. Но в конце концов это ничего не делание обрыдло и комиссару, так что он предложил Фумагали в открытую пройтись к дальнему краю дворика, а потом спокойно вернуться в убежище. Это могло бы малость встряхнуть ночного гостя. Радуясь возможности хоть что-то предпринять, инженер тотчас согласился. Он вышел на свет и, ничуть не приглушая звук шагов, направился через луг к решетке. Дойдя до середины луга, он немного постоял на виду и двинулся дальше. Неподалеку от входа в сарай Фумагали опять застыл и прислушался. Вдруг оттуда донесется какой-нибудь шум. Инженер уже обогнул развалюху, держась от нее на расстоянии 3-4 метров, и направился туда, где все еще сидел в засаде Сканья Лепри. Как вдруг сзади послышались торопливые шаги. Обернуться Фумагали не успел, но из-за темных ветвей ели заметил две яркие вспышки и почти одновременно дважды рявкнул пистолет. Издалека, со стороны дома, снова разорвав тишину, донесся пронзительный крик. Фумагали инстинктивно упал ничком. Он слышал, как кто-то бежит, потом комиссар окликнул Пулито и снова подал голос в пистолет. Несколько секунд, и все стихло. Карло приподнялся. Комиссар с инспектором Пулито поспешили на помощь и, сочтя его раненым, подхватили под руки. Инженер хотел знать, что произошло, но Сканья Лепри не собирался тратить время на объяснение, и все трое почти бегом бросились к дому. Взлетев по лестнице на второй этаж, троица оказалась в гостиной. Инженер сообразил, что слышал голос жены. Должно быть, Эмилия стояла на балконе и закричала, испугавшись выстрелов. И в самом деле, бледная и взволнованная сеньора Эмилия выбежала им навстречу. Убедившись, что ее муж невредим, молодая женщина немного успокоилась, но, несмотря на все уговоры и просьбы вернуться в постель, пожелала немедленно выслушать рассказ обо всем происшедшем. Сканья Лепри оказался единственным, кто хоть что-то увидел, но он вовсе не считал нужным что-либо объяснять. Комиссар сказал лишь, что, наблюдая, как инженер возвращается к нему через луг, заметил на пороге сарая темный силуэт. Незнакомец молниеносно рванул за Фумагали, намереваясь стукнуть по голове чем-то вроде дубины. Комиссар моментально выстрелил в воздух, что испугнуло незнакомца, иначе тот наверняка расколотил бы инженеру голову. Ночной гость, или тень, как называл его комиссар, побежал к вилле Сормани, не забыв прихватить орудие неудавшегося убийства с собой. Миг, и комиссар еще раз выстрелил вдогонку, но, увы, промахнулся. Затем Сканья Лепри подбежал к инженеру. В полутьме и суматохе у него не было никакой уверенности, что дубина незнакомца не достигла все-таки цели. Закончив этот краткий рассказ, Сканья Лепри ушел вместе с Пулиту. Ему не терпелось оказаться на площади и оглядеть окна мэтра Эза Грини. Над конторой, в окне третьего этажа, как раз там, где ныне одиноко жил адвокат, только что зажегся свет. Комиссар вдавил кнопку звонка и, назвав свое имя в микрофон переговорного устройства, тотчас услышал, как открылся автоматический замок. Он оставил инспектора внизу, а сам поднялся наверх. Эзен Грини, одетый в пижаму и домашний халат, немедленно распахнул дверь. По дороге из холла в гостиную Сканья Лепри увидел на ночном столике горящий светильник и брошенную на пол газету. Тем временем Адвокат уселся в кресло и предложил гостю последовать его примеру, как будто не комиссар полиции явился в дом среди ночи, а какой-нибудь приятель заскочил белым днем. «Я пришел к вам в столь поздний час, и довольно бесцеремонно, — с легким смущением начал Сканьолепри, — лишь потому, что меня гложет тревога. Насколько я знаю, иногда по ночам кто-то проникает на виллу вашей дочери, матр. Это явно не грабитель, и мне подумалось, что ночным гостем можете быть вы». По выражению лица адвоката никто не сумел бы определить, как подействовали на него слова комиссара. Но на всякий случай Сканьолепри решил сгладить острые углы. «Некогда я знавал человека, страдавшего бессонницей, и он, кротая ночь, прогуливался в чужом саду, пока не схлопотал заряд дроби от сторожа. А ведь вам ничто не мешало, имея ключ от калитки, заглядывать порой в прежние владения. Может быть, вам захотелось снова почувствовать себя там хозяином?» «Дорогой комиссар», — мэтр Эзангрини поудобнее откинулся на спинку кресла, — «мне понятны и ваши сомнения, и то, что вы должны были прийти. Нам ведь надо еще обсудить мое заявление об отказе от полагающейся по брачному контракту части семейной собственности. Не говоря обо мне, исчезновение моей жены, конечно, вызывает тревогу у полиции, прокуратуры, общественности. Прошло 3 года, и сейчас решительно всех занимает вопрос, как могло случиться, что за все это время Джулия ни разу не дала о себе знать. Я также 100 раз ломал голову над этой проблемой и хорошо понимаю, что кое-какие подозрения падают на меня самого. Я не согласен с этим. Можете спокойно исключить меня из списка предполагаемых убийц, если преступление действительно свершилось. Итак, причины вашего визита в час ночи мне вполне ясны». Комиссар Сканьолепри сделал вид, что совершенно удовлетворен ответом и даже испытывает некоторое облегчение, и самым любезным тоном, пробормотав несколько прощальных слов, откланялся. Когда адвокат провожал гостя до двери, тот заметил на столике для зонтиков массивную трость, точнее дубинку, из вишневого дерева с рукоятью в форме рога. Очень солидная штуковина. Такой можно запросто свалить быка. Сканьолепри, чуть помедлив, вытащил дубинку из гнезда, прикинул ее вес, испытал, насколько удобна эта трость. И, наконец, стиснув у самого железного наконечника, размахнулся. Адвокат спокойно наблюдал за этими маневрами. «Прекрасная дубинка!» — подвел итог Сканьолепри. «Я беру эту трость с собой, выходя из дому по вечерам», — объяснил адвокат. «Она досталась мне от отца, основание выточено из вишни, а рукоять — из оленьего рога». Сканьолепри поставил дубинку на место, еще раз извинился и, сказав «до свидания», ушел. Выйдя на улицу, комиссар принялся сопоставлять ночные события, чтобы выстроить их в определенной последовательности, а потом набросать схему доклада. Дело осложнялось тем, что помимо рапорта начальству следовало еще и составить акт о неизвестном лице, совершившем попытку убийства. Сканьолепри сожалел, что не осмелился конфисковать у адвоката трость дубинку. Ее можно было квалифицировать как орудие покушения. Но тогда, — подумал он, — уже и речи не могло бы идти о неизвестном. А как доказать, что ночью по саду бродил именно мэтр Эзенгрини? Делать подобные заключения в компетенции только судебных властей, но где найти улики?